Часть пятая. Что ни день письмо от жены или матери. Без тебя, мол, скучно, скоро ли вернешься? Сходили бы вместе к Троице. Скука старозаветная. Петру не то что отвечать. Читать эти письма было недосуг. Жил он в новорубленной избе на самой верфи, на берегу широкого Переславского озера, где почти оконченные два корабля стояли на стапелях и стрелах. Крыли палубы, кончали резать на корме деревянные морды. Третий корабль, стольный град Прешбург, был уже спущен 38 шагов по ватерлинии с крутым носом, украшенными золотой морской девой, с высокой кормой, где сверху пристроена кают-компания. На плоской крыше ее, огороженный точеными перилами, адмиральский мостик и большой стеклянный фонарь. Под верхней палубы с каждой стороны в откинутые люки высовывались по 8 пушек. Сходящиеся кверху борта черно блестели смолой. Поутру, когда чуть дымилось озеро, трехмачтовый корабль будто висел в воздухе, как на дивных голландских картинах, что подарил Борис Голицын. Ждали только ветра, чтобы поплыть в первый рейс. Но как назло! Вторую неделю листок не шевелился на деревьях. Лениво плыли над озером облака с синими донцами. Поднятые паруса только плескались, повисали. Петр не отходил от Картена Бранта. Старику не моглось еще с февраля. Разрывало грудь мокрым кашлем. Все же закутанный в тулупчик он весь день был на верфи, сердился, кричал, а когда и дрался за ленность и глупость. Особым указом пригнали на верфь душ 150 монастырских крестьян, плотников, продольных пильщиков, кузнецов, землекопов и надежных баб шить паруса. Полсотни потешных, отписанных от полков, обучались здесь морскому делу — травить и крепить концы, лазить на мачты, слушать команду. Учил их иноземец, выходец из Португалии, Памбург, крючконосый, с черными, как щетка, усами, злой, сатана, морской разбойник. Русские про него говорили, что будто бы его не один раз за его дела вешали, да черт ему помог, жив остался, попал к нам. Петру бешено не терпелось. Рабочих чуть свет будили барабаном, а то и палками. Весенние ночи короткие, многие люди падали от усталости. Никита Зотов не поспевал писать. Его В, Г, Ц, И, В, К, всея В, М и Б, Р, С. Указы соседним помещикам, чтобы ставили корм, везли бы на верфь хлеб, птицу, мясо. Помещики с перепугу везли. Труднее было доставать денег. Хотя Софья и рада была, что братец забился еще далее от Москвы, где бы ему перевернуться на потешном корабле. Но денег в приказе Большого дворца кот наплакал. Все поглотила Крымская война. Когда случалось Францу Лефорту вырваться со службы и прискакать на Переславскую верфь, начиналось веселье. Он привозил вин, колбас, сластей и с подмигиванием поклон от Анны Монс. Выздоровела, еще краше стала и просит де милости Гера Питера принять в подарок 20 трона. В новорубленной избе в обед и ужин щедро поднимались стаканы за великий Переславский флот. Придумали для него особенный флаг в три полотнища — белое, синее и красное. Иноземцы рассказывали про бывалые плавания, бури и морские битвы. Памбург, расставив ноги, шевеля усами, кричал по-португальски, будто и в самом деле на пиратском корабле. Петр пил эти речи глазами и ушами. Откуда бы ему, сухопутному, так любить море? Но он по ночам, лежа на палатях рядом с Алексашкой, во сне видел волны, тучи над водяным простором, призраки проносящихся кораблей. Калачом не заманить в Преображенское, когда очень досаждали с письмами, отписывался. Возлюбезнейший и паче живота телесного дрожайшей матушки царицы Натальи Кирилловне, недостойный сынишка твой, Петрунька, в работе пребывающий. Благословений прошу, о твоем здравии слышать желаю. А что изволило мне приказывать, чтоб мне быть в Преображенском, и я быть готов? Только гей-гей дело есть, суды все в отделке, за канатами дело стоит. И о том милости прошу, чтоб те канаты из пушкарского приказу немешков прислали бы, и с тем житие наше продолжится. Посем благословение прошу. Недостойный Петрус.